впечатляющая кровать, и кажется удобнее, значительно удобнее, чем кровать в нашем шатре», — подмигнула ему Дени. Он повернулся к ней и увидел, как она выходит из соседнего коридора. «Да, она большая, в ней будет очень удобно спать», — сказал он с кривой улыбкой. «Что там внизу?» — спросил он, указывая в том направлении, откуда она только что появилась. «О, просто несколько небольших спален. Одну из них займет мисс Сандия. Она моя служанка и подруга, ее место рядом со мной». Джон кивнул, а затем вышел наружу, в их собственный сад на террасе. Он оказался намного больше, чем сад на нижнем этаже. Здесь росло больше деревьев и цветов и обнаружился даже небольшой бассейн. «У них даже есть лимонные деревья», — радостно воскликнула Дени, приблизившись к одному из них. Он услышал визг, доносящийся сверху, и повернулся, чтобы увидеть, как их драконы грациозно кружат в небе. Анагар уже успел усесться на статую гарпии. «Дракон завоевал гарпию», — сказал он ей. «Снова. Как это сделали наши предки», — ответила она с улыбкой. Они обошли террасу и посмотрели вниз на панораму города. С этой высоты они видели весь город как на ладони и даже за его пределами. Они видели реку и залив работорговцев. В гавани было много кораблей. Как только им понадобится куда-то попасть, у них есть корабли, готовые доставить их куда бы они ни пожелали. «Мне не нравится название «залив работорговцев», — сказала она. «Оно уже не подходит этому месту. Здесь больше нет работорговцев или рабов. Так почему же он должен называться «залив работорговцев»?» «Это хороший вопрос», — сказал он, кивнув головой. «Как мы его тогда назовем?» Она подумала несколько минут. Внезапно он услышал громкие хлопки крыльев и увидел, как драконы полетели к бухте. «Залив драконов», — уверенно сказала она. «Победители имеют право переименовать города, которые они завоевали. Мы переименуем его в «Залив драконов». Это будет первый наш указ в качестве правителей». «Залив драконов звучит очень хорошо», — ответил он. «У нас также есть много работы. Одно дело побеждать, но правление – это совсем другое. После восстания город находится в плачевном состоянии. Нам нужно поговорить с людьми, узнать их потребности и проблемы. Только тогда мы сможем улучшить их жизнь». Диенерис повернулась к нему и кивнула. «Это звучит мудро», — начала она, сжимая руки. Джон заметил, что она выглядела нервной и уставшей. «Я хотел бы начать немедленно», — сказал Джон. «Если ты не хочешь, тебе не обязательно быть сегодня со мной. Останься здесь и отдохни. Я знаю, что в последнее время ты плохо себя чувствуешь. Возможно, из-за продуктов, которыми мы питались во время похода». Он взял ее за руку и осторожно провел пальцами по костяшкам, пытаясь ее успокоить. «Мне было плохо, но не из-за еды, Джон. Это кое-что другое», — тихо сказала она. Джон собирался расспросить ее поподробнее дальше, но их прервал стук в дверь, ведущую на террасу. Они повернулись, увидев перед собой мисс Сандию и Кава. «Извиняюсь за то, что прервали вас, ваши милости, но у нас есть новости из Вестероса. Новости, которые вас, Джон, извините, король Лиегон, без сомнения заинтересуют», — сказала мисс Сандия. Он взглянул на Дени, и она быстро кивнула. «Очень хорошо, мы слушаем», — сказал Джон. «Лорд Эддард Старк из Винтерфилла был назначен новым десницей короля Роберта Баратиона после внезапной смерти лорда Джона Аррена. Лорд Старк и обе его дочери отправились в столицу. Его дочь леди Санса собирается выйти замуж за наследного принца Джоффри. Его сын Брэндон должен был отправиться с ними, но он упал в Винтерфилле и в настоящее время прикован к постели. Мистер говорит, что он уже не сможет ходить. Мы также слышали рассказ о том, как лорд Старк убил лютоволка леди Сансы в качестве наказания за травму, которую наследный принц Джоффри получил во время несчастного случая с участием лютоволка леди Арии. Ее питомцу удалось убежать в лес, но королева потребовала, чтобы другого волка убили в наказание», — сказала она громким ясным голосом. Джон молча смотрел на нее, в ее темные глаза. В его взгляде, должно быть, чувствовалась напряженность и ярость, потому что она съежилась от страха. Он очнулся от своего транса, когда услышал долгий, громкий и грустный вой призрака, ощутил внезапный порыв ветра и вздрогнул от холода. Он отвернулся от нее и посмотрел на океан. Он едва слышал, как Дени что-то говорит, возможно, отсылает их. Множество мыслей и эмоций пронеслись через чувства Джона. Смятение, гнев, вина, ненависть. Его разум был поглощен мыслями о лорде Старке, о человеке, которого он называл отцом. «Джон, как ты себя чувствуешь?» — тихо спросила она. «Я в порядке», — солгал он. Он не хотел смотреть ей в глаза, поэтому отвернулся и отошел, но она снова приблизилась к нему. «Не лги мне, я тебя знаю. Просто скажи мне, как ты себя чувствуешь?» Джон открывал и закрывал рот несколько раз. Он просто не знал, что сказать. Как он мог это сделать? Наконец произнес он. Как он может работать с узурпатором? С детоубийцей? Роберт Баратион допустил убийство моего брата и сестры, и теперь лорд Старк работает с ним, помогая сохранить его незаконное правление. Я думал, что знаю его. Я действительно так думал. Я был уверен, что он хороший и честный человек, но это была ложь. «Джон, не говори так», — начала она, но он прервал ее. «Да, это так, Дени. Как он может быть хорошим человеком? Моя мать приходила к нему со своими опасениями и страхами насчет замужества с Робертом, но он никак не помог ей. Он мог убедить своего отца разорвать помолвку, но он даже не попытался. Он даже не пытался помочь сестре. Он был доволен, что ее продали как скот его лучшему другу. Что же он за человек? Мой отец попросил встретиться с ним перед битвой на Тризубце, чтобы он смог объяснить ситуацию, но тот отказался. Он даже не захотел услышать обе версии истории. Он убил лютоволка, редкое и священное животное на севере, чтобы угодить Ланнистерам. А ведь это было даже не то же животное, которое напало на принца. Он продолжал дружить с Робертом после того, что случилось с Аегоном и Рейнис. Что он за человек, Джон? Начала она, но снова он прервал ее. Он уже не мог остановить себя. Он лгал мне всю мою жизнь. Он никогда не рассказывал мне о моей матери. Кто она, была ли она мертва или жива. Он позволил мне жить со всеми этими ужасными слухами и ложью. Я думал, что она шлюха из таверны и что он даже не мог вспомнить ее лицо и имя. Он скрывал правду от меня всю мою жизнь. Он позволил своей жене относиться ко мне как к дерьму, потому что хотел защитить свою ложь. Как он мог так поступить? Джон, он лгал, чтобы защитить тебя. Ты знаешь это. Всю жизнь я бегал от убийцы наемников. С тех пор, как я была маленькой девочкой, все, что я знала, это жизнь в бегах, отчаянно сказала она, ее руки коснулись живота. Точно. И теперь он, десница короля, который допустил эти нападения на невинных детей. Король, который разрешил убийство детей и отправил убийц за девочкой, невиновной в преступлениях ее отца или ее семьи. И такого человека он называет другом. Это многое говорит о его характере, сердито сказал Джон. Джон, позволь мне закончить. Он солгал, чтобы защитить тебя от того, с чем мне пришлось иметь дело. Ты единственный сын его сестры. Узурпатор убил бы тебя. Особенно, когда бы он узнал, что твоя мать любила твоего отца, а не его. Он сделал это, чтобы защитить тебя. Он лгал ради любви. Любви, скорее всего, из-за вины. Вероятно, он понял, что если бы он выслушал свою сестру и попытался положить конец помолвке, то это восстание не случилось бы. Вина, не любовь двигала им. Джон, он хороший человек. Он совершил ошибки, но без сомнения любил тебя. Подумай только, как он рисковал, чтобы защитить тебя. Джон подумал об этом, а затем ответил. Да, он защитил меня и воспитал со своими детьми. Но как насчет того, что он забрал у меня? Он отнял мое имя, мое право первородства и мою корону. Он даже не позволил мне решить, хочу ли я этого или нет. В течение многих лет я терпел презрение и насмешки его жены и других людей в Винтерфилле. Но он ни разу не запретил это, чтобы облегчить мои страдания. Люди издевались над моей матерью, говоря, что она была какой-то ничтожной шлюхой или придумывали другую гнусную ложь. Когда я спрашивал его о ней, он отказывался отвечать мне, он вел себя так, как будто ему было стыдно за мою мать. И я решил, что ложь, должно быть, была правдой. Теперь я знаю, что он стыдился своей лжи. Ты говоришь о нем так, как будто он жертвовал своей честью ради меня. Но какие трудности он действительно перенес? Никто из его знаменосцев никогда не относился к нему с непочтением и неуважением или отказывался подчиняться ему. Даже его жена, которую он якобы опозорил, любила и почитала его. Именно я был тем, кто терпел оскорбления, стыд и унижение. Люди смотрели на меня так, будто я был виноват в том, что родился бастардом. Он был добрым и уважаемым лордом, который сделал больше, чем ожидалось для его бастарда, а я был всего лишь порождением похоти, живущим только за счет доброты моего отца. В течение многих лет люди в Вестеросе распространяли ложь о моих родителях. Мой отец был представлен как безумный насильник или глупый принц, которого переполняла похоть, в то время как моя мать, свирепая волчица Винтерфилла, изображалась как беспомощная девица или интриганка, которая соблазнила принца и погрузила королевство в войну. Лорд Старк всегда учил меня ценить честь, правду и справедливость, но сам он действовал совершенно наоборот. Я чувствовал себя настолько виноватым, когда ушел, я даже не попрощался как следует. Затем я встретил своего настоящего отца, узнал правду, и был так потрясен. У меня был определенный образ лорда Старка в моем сознании, но все, что я узнал, просто разбило эту картину на миллион кусков. Я хотел встретить его, чтобы попытаться понять, смогу ли я вернуть кусочки на место, но теперь я не хочу этого. Я надеялся, что нам не придется встречаться на поле битвы. Я не хочу сражаться с Роббом, но теперь мне кажется, что у нас нет выбора. Джон, ты этого не знаешь. Возможно, он не захочет сражаться с тобой, сказала она, пытаясь облегчить его мысли. Дени, он десница короля. Санса выйдет замуж за наследного принца. Его внук станет королем в один прекрасный день. Он будет сражаться с нами. Он посвятил себя Роберту Баратиону. Он не хороший человек, и никакой он не почетный лорд Старк, если он решил объединить свой дом с Баратионами и Ланнистерами. Дени с грустью посмотрела на него несколько секунд, прежде чем снова заговорила. Джон, ты умный человек. Ты достаточно умен, чтобы придумать планы и не сражаться с ним. Возможно, если мы атакуем с юга и предложим выгодные условия, он останется на севере, возможно, сказал он со вздохом. Я действительно не хочу воевать с ним, он вдруг вспомнил свой сон о том, как он летел над Винтерфиллом на своем драконе. Я не хочу сражаться с Роббом, Браном или кем-либо из Винтерфилла, независимо от того, как я отношусь к лорду Старку. Я совершенно не хочу сражаться с ними, грустно закончил он. Денис снова умолкла на несколько мгновений, прежде чем ответить. Она прислонилась к перилам террасы и положила другую руку на живот. «Джон, я не могу до конца понять, что ты чувствуешь сейчас, но лорд Старк – хороший человек. Он любит тебя и я думаю, что ты не должен это забывать. Дени, ты не можешь этого знать», – сказал он усталым голосом, проводя рукой по волосам. Он вытащил один локон, который оставался черным. «Ты прав, я не знаю его, но я знаю тебя. Ты – семя моего брата, но он был человеком, который сделал тебя той личностью, которой ты являешься сегодня. Он воспитал хорошего человека, он посмотрел на нее. Она стояла, выпрямившись перед ним сейчас, и напряженно смотрела на него. Джон не мог отвести от нее свой взгляд. Человек, с которым я здесь, прямо сейчас. Человек, с которым я буду покорять мир. Человек, которого я люблю, и этот человек – отец моего ребенка. Он застыл в шоке. Их ребенок, наверняка ему послышалось. Все мысли о лорде Старке вылетели из его головы, поскольку он уже представлял, как держит младенца с бледными волосами и фиолетовыми глазами. Младенец с красивой фарфоровой кожей. Она начала нервничать, и он понял, что еще ничего ей не ответил. «Наш ребенок», — тихо переспросил он, и она нервно кивнула. Он сразу вспомнил свое видение в бассейне. Он заулыбался, быстро обнял ее и поднял над собой, затем начал кружиться от счастья. «Джон, прекрати, у меня уже кружится голова», засмеялась она, а он никак не хотел останавливаться, подумай о ребенке. И только тогда он остановился. Наконец он поставил ее на ноги, не выпуская из своих объятий. «Я люблю тебя», сказал он, прежде чем поцеловать ее. Она обняла его за шею, а он подхватил ее под попку. Он начал было нести ее внутрь, но она отстранилась, остановив его. «Почему ты так долго не отвечал? Я почти решила, что ты не хочешь иметь детей от меня», сказала она, когда он поставил ее. «Я был немного шокирован, вот и все. Я никогда не думал, что у меня будет ребенок. Я родился бастардом и поклялся, что не буду отцом еще одного бастарда. Я не хотел, чтобы у него была жизнь, подобная моей. Дети были для законнорожденных, таких как Роб, Санса и другие. Не для меня», грустно сказал он. «Хотя у меня было видение об этом, еще в Валерии. Видение наших детей, ты не говорил мне об этом», быстро сказала она. «У меня были и другие видения, помнишь, а в тот момент мы вообще-то не говорили о детях, поэтому я и не упомянул об этом. Ты решил не говорить о наших детях, Джон, это важно. У нас были мальчики или девочки, какого цвета были у них волосы, а их глаза, скажи мне, пожалуйста», взволнованно воскликнула она, практически подпрыгивая вокруг него. Он открыл было рот, чтобы начать отвечать ей. «Нет, нет, не говори мне, я хочу, чтобы это был сюрприз», — хихикая, сказала она. «А кого бы ты хотела первого, мальчика или девочку?» — спросил он. «Наш первый ребенок», — она замерла и задумалась. «Девочка с твоими волосами и твоими глазами», — твердо сказала она. «Мои скучные темные волосы и глаза», — застонал он. «Мир нуждается в большем количестве детей с твоими прекрасными серебряными волосами и яркими фиолетовыми глазами», — страстно сказал он. Она собиралась ответить ему, но он заткнул ее горячим поцелуем. «И как давно ты узнала?» — спросил он. «Несколько дней назад. Ну, я не была уверена в течение нескольких недель, но это подтвердилось всего несколько дней назад. Однажды утром мне было плохо. Ко мне подошла мисс Сандия. Сначала я решила, что съела что-то не то, но потом она спросила о нас, и принимаю ли я лунный чай. Так мы поняли, что это может быть. Когда моя лунная кровь не пришла, это и оказалось последним подтверждением». Он кивнул головой. «Я удивлена, что ты не заметил. Ты обычно очень наблюдателен», — подразнила она его. «Ну, я заметил, что твои груди стали больше, но я думал, что это только мое воображение», — сказал он ей, заставив ее улыбнуться. Он протянул руку, чтобы коснуться одной груди, но она игриво шлепнула его. «Сколько у нас есть времени до рождения ребенка? Я не знаю, возможно, 6 месяцев. Самое раннее, когда мы могли зачать, была ночь, когда мы покинули Валерию. Это было почти 2 месяца назад». Джон улыбнулся, вспомнив ту ночь. «Это была самая счастливая ночь в его жизни. Наше дитя станет первым ребенком, зачатым в дымном море Валерии. Ребенок наездников драконов и варгов. Певцы сложат об этом много песен». Она засмеялась, прежде чем продолжить. «Что нам теперь делать? Я думаю, мы должны остаться здесь, в Мерине, пока не родится дитя. Затем мы спланируем наши следующие шаги. Это даст драконам дополнительное время для их роста», — сказала она. Джон подумал об этом. С одной стороны, она была права, но потом он вспомнил, из-за чего начался этот разговор. «Нет, Роберт Баратион по-прежнему остается королем, и чем дольше мы остаемся здесь, на одном месте, тем легче будет ему посылать своих убийц, чтобы уничтожить нас. Джон, он будет дураком, чтобы попытаться напасть на нас здесь. Он услышит о наших драконах, о наших войсках, и он будет держаться подальше от нас. Я так не думаю. Я уверен, когда он услышит о наших драконах, это заставит его приложить больше усилий, чтобы убить нас. Он захочет убить нас, пока наши драконы не станут настолько большими, что будут представлять угрозу его короне», — быстро сказал он. «Кроме того, я не хочу, чтобы мой ребенок рос, как ты, постоянно убегая от своих убийц. Я этого не допущу. Я сделаю все, что потребуется для того, чтобы обеспечить твою безопасность и безопасность моего ребенка. И для этого нам нужно как можно скорее победить узурпатора». Он сделал паузу, прежде чем продолжить. «Когда я плыл потерянным в море, я поклялся, что я подарю тебе жизнь, которую ты заслуживаешь. Ты, Дейенерис Таргариен, будешь жить в самом красивом замке в мире, и ты не будешь ни в чем нуждаться. Я сделаю это для тебя и нашего ребенка, независимо от того, что для этого потребуется, и независимо от того, кто стоит на нашем пути», — твердо сказал он. «Клянусь». Она медленно кивнула, и он услышал, как она глубоко вздохнула. «Даже лорд Старк?» — осторожно спросила она. Он закрыл глаза, вспомнив видение маленького мальчика с темными волосами и фиолетовыми глазами и маленькой девочки с серебряными волосами. Он вспомнил их улыбки, когда они играли, догоняя друг друга. «Он сделает все, что угодно, ради этих детей и ради Дейенерис. Он сделает все, чтобы они были в безопасности, чтобы дать им жизнь, которую заслуживают принцы и принцессы». Он открыл глаза и посмотрел на Дейенерис, которая взволнованно наблюдала за ним. Она протянула руку, чтобы коснуться его лица. Он почувствовал, как ее пальцы скользят по его челюсти и вдоль выросшей щетины. Он медленно поднял свою руку и положил поверх ее руки. «Даже лорд Старк?» — он услышал громкий рев Ведрос, звучащий как знак одобрения. Примечание к части. Мать и отец. Глава 12. Всадники драконов. Мать драконов. В ту ночь ей снова приснился знакомый сон. Сон, который снился ей уже давно. Раньше это происходило нечасто, возможно, раз или два в месяц. Теперь он повторялся как минимум раз в неделю. Ей снова снились одно и то же сооружение с черными стенами. Она видела себя летящей высоко над этим замком на своем драконе, прежде чем нырнуть вниз и сжечь его. Ее дракон дышал пламенем настолько темным, что оно казалось таким же черным, как ночь. Каждый раз, когда она снижалась, чтобы излить пламя на замок, ее дракон рычал в предвкушении и одобрении. Она знала, что это был один из ее драконьих снов, но она не понимала, что именно он означает. Она медленно открыла глаза и оглядела их темную комнату, поняв, что еще даже не расцвело. Джон обычно просыпался раньше нее. Ну, это было до того, пока она не начала подниматься очень рано из-за ее утренней тошноты. Она почувствовала, что его рука лежит у нее на животе, защищая маленькую жизнь, растущую внутри ее. Ее живот уже начал немного набухать, но ее повседневная одежда все еще была в состоянии скрыть этот секрет. Они никому не сказали, кроме мисс Санде и нескольким другим женщинам, которые подтвердили ее состояние. Им хотелось сохранить эту тайну как можно дольше. Этот ребенок принадлежал только им. Она поняла, что ей не уснуть в ближайшее время, поэтому она медленно выпуталась из крепких рук Джона и встала с постели. Как только ее ноги коснулись твердого холодного пола, призрак поднял голову и посмотрел на нее своими рубиново-красными глазами. Волк теперь был огромным, даже больше, чем некоторые лошади в конюшне. Она задавалась вопросом, если он поднимется во весь рост, не окажется ли он выше ее? Она медленно сунула ноги в мягкие тапочки и успокаивающе махнула призраку. Волк, казалось, понял ее, потому что он снова опустил голову. Диенерис встала с кровати и, открыв дверь, вышла на террасу. Диенерис посмотрела на недавно переименованный залив драконов. Они были в Мерине уже несколько недель, но это был первый восход солнца, который она увидела. Цвет неба был причудливым сочетанием темно-синего и фиолетового, также она увидела еле заметные полосы оранжевого, прорывающегося сквозь горизонт. Подул прохладный ветерок, и она вздрогнула, крепко закутавшись в свою мягкую шелковую мантию. Дени отошла от балкона и села на край бассейна, опустив ноги в прохладную воду, расслабившись. Она усмехнулась, почувствовав, как маленькая рыбка ущипнула ее большой палец. Их правление в Мерине было нелегким с самого начала. В ответ на убийство 163 детей, которые к тому же были прибиты к дорожным указателям, она приказала наказать таким же образом 163 великих господина. Дарья начал было протестовать, но Джон остановил его. Джон также распорядился, чтобы дети были сняты и получили надлежащее захоронение. Город, наконец, начал возрождаться после восстания. Безупречные регулярно патрулировали улицы, и жизнь в городе возвращалась к обычному ритму. Они планировали построить две новые школы для детей, и это было только началом. Она провела рукой по маленькой выпуклости внизу ее живота и выбросила все мысли о Мерине и своем драконьем сне из головы. Она закрыла глаза, молясь, чтобы там была маленькая девочка. Без сомнения, она любила бы всякого ребенка, который бы у них родился, но ей так хотелось иметь девочку. Маленькую девочку с темными волосами Джона и его серыми глазами. Она бы играла и пела ей, позволяя ей делать все, что делают маленькие принцессы со своими матерями в сказках. Диенерис услышала громкое хлопанье крыльев и, открыв глаза, она увидела, как Анагар лениво завис перед ней. Он был уже огромным, достаточно большим, чтобы оседлать его. Они еще раз перечитали свои книги из Валерии, где говорилось о драконах. Валерийский Фригольд был у власти более 5000 лет, и за это время они изучили почти все о драконах. В книгах содержались подробные схемы их анатомии. У Валерийского Фригольда было много врагов, и со временем они также изучили уязвимые места своих драконов. У взрослых драконов были только две слабости. Их глаза и определенные виды ядов. Кожа взрослого дракона была твердой и непробиваемой, как стальная пластина. Это означало, что обычное оружие, такое как копья и стрелы, не могло нанести им большого урона. Со временем валерийцы нашли антидоты к тем ядам, которые могли навредить их драконам и оставили подробные инструкции о том, как создать их, описав в этих книгах. Таким образом, единственным слабым местом оставались их глаза. Диенерис запомнила это и решила обязательно сообщить об этой проблеме Джону. Каждый раз, когда они будут вступать в бой, им придется сначала позаботиться о лучниках. Возможно, им даже придется создать нечто вроде шлема, чтобы защитить глаза своих драконов. Диенерис каждый день проводила некоторое время, пытаясь поговорить с Анагаром с помощью своего разума. И с каждым днем их связь усиливалась. Диенерис не была уверена до конца, но кажется, Анагар мог чувствовать и понимать ее эмоции. Когда гнев прошел через ее тело при виде этих детей, прибитых к указателям, а Нагар, казалось, разделял это чувство. Дени подняла взгляд на Анагара, который неторопливо летел над вершиной пирамиды. У нее возник соблазн позвать его, чтобы он подлетел ближе, но она знала, что он не послушается. Дракон не был рабом, и он делал только то, что ему хотелось. Словно, чтобы доказать эту точку зрения, он фыркнул, выпустив дым изо рта и полетел к бухте. Она недолго понаблюдала за ним, прежде чем он почти исчез из поля зрения. Ранний утренний свет был недостаточно ярким, чтобы его было видно. Внезапно она увидела вспышку оранжево-красного пламени, сверкнувшую над заливом. Она наблюдала, как он выпустил еще несколько коротких потоков пламени над водой, создавая красивое сочетание цветов. Она была впечатлена Анагаром и тем фактом, что по мере взросления, его пламя начало меняться. Оно становилось очень темно-красным, и она поняла, что со временем его пламя станет полностью черным. Она слегка засмеялась, когда услышала, как он летит назад к ней. На этот раз он приземлился на бронзовую гарпию у нее над головой. Он был настолько тяжел, что это заставило здание сотрясаться, а бронзовая гарпия издала стон протеста. Дени выбралась из бассейна и медленно подошла, внимательно наблюдая за ним. Его кожа была цвета полуночи, но его рога и спинные пластинки пронизаны красными прожилками. Его клыки и когти также были черными, а глаза были похожи на тлеющие красные лавовые омуты. Он лениво вытянул свои крылья, когда она подошла к нему. Дени отметила, что они оказались шириной не менее 30 футов. Бурый Бен Плам однажды назвал его возрожденным балерионом черным ужасом, и она была склонна согласиться с ним. Она поняла, что эта особая вода творит чудеса. А на гору было всего несколько недель, возможно, чуть более 2 месяцев от роду, а он уже был достаточно большим, чтобы оседлать его. Балериону потребовались десятилетия, чтобы достичь его ужасающего размера. Она вздрогнула, представив размер Анагара через год, не говоря уже о сотне лет. Он медленно опустил свою длинную шею вниз и позволил ей погладить его теплую морду. Это продолжалось несколько мгновений, прежде чем она быстро поняла, что он делает. «Ты чувствуешь маленького ребенка-дракона, не так ли?» – прошептала она, любяще поглаживая его морду. «Маленького ребенка-волка-дракона, возможно, наездника для твоего брата Караксиса». Анагар выпустил немного дыма, прежде чем, казалось бы, потерял интерес и снова взлетел. Хлопанье его крыльев по громкости могло соперничать с громом. Она повернулась и смотрела, как он летел далеко за горизонт, вероятно, чтобы где-то поохотиться. «Удивительное зрелище», — услышала она знакомый голос. Она посмотрела на дверь и увидела, как Джон стоит там, прислонившись к косяку, с обнаженной грудью. Он стал намного сильнее с того времени, как она встретила его, и тем более после того, как он упал в тот бассейн. Особенно это было заметно по его рукам и плечам. Его кожа даже слегка загорела. «Доброе утро, любовь моя», — промурлыкала она, пересекая разделяющее их пространство, чтобы поцеловать его. Его мягкие губы прижались к ее, вызвав волну счастья, которая наполнила ее. «Ты в порядке?» — спросил он после поцелуя. «Я был удивлен, обнаружив, что кровать пуста. Обычно я просыпаюсь перед тобой. Все хорошо. Мне просто снился сон, вот и все. Тот же сон, все тот же», — тихо сказала она, когда он нежно обнимал ее. «Пошли, давай вернемся внутрь». Еще очень рано обнявшись, они вернулись в свою спальню и легли в постель. Он налил им обоим стакан воды, который она с удовольствием взяла. Она сделала несколько глотков, прежде чем поставить его на тумбочку, и забралась в постель к нему. Она положила голову Джону на грудь, свернувшись у него под боком, и вдохнула его запах. Она почувствовала, как он медленно передвинул свою свободную руку и положил на ее живот. Она закрыла глаза, слушая его мягкое сердцебиение. Ей нравились эти моменты, когда они были только вдвоем, свободными от своих обязанностей и нужд людей, которыми они правили. Эти моменты были редкими, обычно они выпадали только по утрам после того, как они просыпались, или когда они ложились спать ночью. «Нам нужно думать об именах», — сказал он через несколько минут. «Имена?» — улыбнулась она. «У нас еще много времени. Они сказали, что до родов еще 6 или 7 месяцев. Я знаю, что мы можем не спешить, но нам понадобится это время, когда мы неизбежно будем спорить о том, как мы назовем его». «Его, значит, ты думаешь, что это будет мальчик?» — игриво спросила она, лениво проследив пальцами по его груди. «Да, это будет мальчик, и его имя будет Эймон», — уверенно ответил он. Эймон, мне это не нравится», — сказала она после паузы. «Я предпочитаю Диэймон». «Диэймон», — Джон посмеялся над этим, как будто знал, что так и произойдет. «Дейрон», — твердо сказал он. Она была уверена, он это сделает. Ей нравилось, что она достаточно хорошо его знала, чтобы предвидеть его слова. «Как насчет Рейла, в честь моей матери?» — тихо спросила она. «Если у нее будут твои волосы, тогда да. Если у нее будут темные волосы, тогда это будет Лианна в честь моей. Как тебе это предложение, любимая?» — спросил он мягким сладким голосом. Она подняла голову и посмотрела на него. Она медленно протянула руку, чтобы убрать волосы, чтобы лучше видеть его прекрасное лицо. «Звучит прекрасно, любовь моя», — прошептала она, нежно поцеловав его. Его губы были мягкими и сладкими, и она тут же открыла рот и позволила его языку войти. Их языки мгновение боролись друг с другом, прежде чем она медленно переместилась и оседлала его. Он был нужен ей внутри. Ей нужно было чувствовать, как его длина растягивает ее, и ощущать, как его семя заполняет ее чрево. Она неохотно оторвала свои губы от его и медленно сняла свой шелковый халат. Она услышала, как он резко вздохнул, увидев ее обнаженное тело. Она слегка улыбнулась про себя, а он протянул руку, чтобы скользнуть пальцами в ее влажное лоно. Дени, в свою очередь, потянулась назад, чтобы найти его уже жесткий член. Она погладила его несколько раз, используя пальцы, чтобы дразнить головку, и заставляя его испустить низкий хриплый стон. Затем она подняла бедра, впуская его внутрь себя. Она издала громкий непроизвольный вздох удовольствия, ощущая это знакомое чувство заполнения. Она посмотрела на Джона и увидела, что он смотрит на нее, терпеливо ожидая ее. Он не хотел быть слишком грубым и случайно навредить ребенку, поэтому он позволял ей контролировать темп. Она с любовью улыбнулась ему и медленно начала двигаться вверх и вниз, положив руки на его грудь для поддержки. Закрыв глаза, она почувствовала, как удовольствие омывает ее. Она издала еще один громкий стон удовольствия, почувствовав, как его палец начинает играть с ее клитором. Его пальцы двигались по кругу, дразнили ее, и это подталкивало ее все ближе к освобождению. Она убрала одну руку из его груди и поднесла к его голове. Проведя пальцами по его мягким волосам, она опустила ее на затылок и подняла к своей груди. Как только его язык коснулся ее крепкого соска, она слабо всхлипнула и резко опустилась на его член, заставив его застонать прямо ей в грудь. Она почувствовала, как его руки крепко сжали ее бедра. Возможно, он оставит отметины на ее коже. Дени не могла остановить стоны, рвущиеся из ее горла, когда ее освобождение угрожало поглотить ее. Каждое движение приближало ее к этому неуловимому удовольствию, которое заполнило каждую клетку ее тела. Джон отпустил одну грудь и быстро переключил внимание на другую, осторожно покусывая и целуя ее сосок. Ей нужно больше, она хотела больше. «Джон», — она тихонько застонала, надеясь, что он поймет ее. Он хорошо изучил ее тело, поэтому он точно знал, чего она хочет. Он начал толкаться своими бедрами вверх, давая ей все больше и больше трения. Она сжала свои бедра, выкрикнув его имя, когда наконец достигла пика. Волна за волной горячего удовольствия проносилась по ее телу, затопляя все ее чувства. Она видела звезды, танцующие под ее веками. Дени услышала его резкий вздох и, положив ладони по обе стороны его лица, заставила поднять на нее взгляд. Черты его лица на мгновение застыли, и он закусил губу, прежде чем издал длинный стон. Она почувствовала, как его член дернулся, рывок за рывком выплескивая семя в ее лоно. Она лениво наклонилась и мягко поцеловала его, прежде чем упасть на него. Дени опустила голову в свое привычное положение на его потную, липкую, но все равно любимую, грудь, слушая, как его бешеное сердцебиение замедляется, возвращаясь в норму. Она чувствовала, как его семя медленно сочится между ее бедер, но она не возражала. Посмотрев в окно, она увидела, что солнце наконец поднялось. «Мы не должны заниматься этим по утрам, это делает меня сонной», — тихо пробормотала она, заставив его рассмеяться. «Ты начала это, как всегда», — прошептал он ей в волосы. Она закрыла глаза и просто слушала его мягкое нежное дыхание. «Диенерис, не укладывайся спать на меня снова, этим утром мы должны слушать петиции». Вместо того, чтобы ответить, она просто натянула на себя простыни, крепче прижалась к Джону. Он рассмеялся и мягко шлепнул ее по попке. «Диенерис», — сказал он предупредительным тоном, но она не пошевелилась, надеясь, что он передумает. Вдруг она почувствовала, как он встает с постели и стягивает с нее простынь. Дени была вынуждена открыть глаза. Он стоял голый у подножия их постели и выжидающе смотрел на нее. «Нет, вставай. Пошли искупаемся, а потом позавтракаем. Чем скорее мы выслушаем эти петиции, тем скорее сможем сделать что-нибудь веселое», — сказал он, подмигнув ей. «Давай сегодня полетаем на драконах», — быстро сказала она, садясь на постели. Он выглядел удивленным, но потом медленно кивнул. «Почему бы и нет, они уже достаточно большие. Если честно, мне до смерти хочется полетать на Ведрос, я почти чувствую, как она просит меня», — сказал он с широкой улыбкой. Она соскочила с постели и направилась наружу, торопясь начать новый день. Дени сразу же направилась к бассейну и быстро вошла в воду, чувствуя, как легкая прохлада освежает ее потную кожу. Джон вошел в воду следом за ней, и она услышала его громкий вздох удовольствия. «Куда мы можем полететь?» – взволнованно спросила она. «Мы можем полететь, куда пожелаем, хотя нам не следует залетать слишком далеко». Не во время первого полета, она кивнула в знак согласия. Обмывшись и обсохнув, они сели завтракать на террасе. Сначала они поели свежие фрукты прямо из чаши на столе. У них были персики, яблоки и сливы. Диенерис особенно любила персики, они были сладкими, и каждый укус заполнял ее рот соком, который тек из уголков ее губ прямо по подбородку. Она настолько жадно набросилась на них, что Джон поинтересовался, все ли с ней в порядке. Дени просто сказала ему, что теперь она должна есть за двоих. После завтрака они вернулись внутрь, чтобы одеться. Мисс Сандия выбрала для нее красивое платье в стиле эссоса. Оно было темно-красного цвета, без бретелей, свободно струилось по ее телу. Она также заплела ее волосы в обычную сложную прическу, а затем зафиксировала все прятки и косички на месте с помощью шпильки с трехголовым драконом. Они решили не носить короны, предпочитая, чтобы их коронация состоялась перед тем, как они отправятся в Вестерос и на правильной церемонии. Джон наделся в соответствующий ее платью наряд. Прежде чем они вместе покинули свои апартаменты, она быстро поцеловала его. Затем они направились в зал приемов, расположенный на этаж ниже под ними. Они провели все утро, разбирая петиции и просьбы простых людей. Они оба начали учить их язык, но все еще нуждались в переводе мисс Сандей. Спустя некоторое время они решили сделать перерыв для обеда в своих личных апартаментах. Уже на выходе из зала приемов их встретили Кава и Дария. «Ваши милости», — Кава приветливо улыбнулся, кланяясь им обоим. «Ваши милости», — повторил Дария. Он не поклонился, не отрывая похотливого взгляда от Диенерис. Они подробно обсудили Дария. Ей очень хотелось избавиться от него сразу после того, как только они взяли Мерин, но Джон заметил, что они все еще нуждаются в его людях. Их силы состояли из 10 000 безупречных, 2 000 воронов-буревестников и 2 000 младших сынов. Эйгон-завоеватель взял Вестерос с меньшим количеством бойцов, но тогда Вестерос не был единым и практически сам упал ему в руки. У него также были 2 других драконьих всадника, в то время как их Караксис оставался без наездника. «Что там случилось?» – устало спросил Джон. «Мы собирались пообедать. Ваши милости, мы услышали тревожные вести с севера», — произнес Кава серьезным голосом. «Дотракийцы объединились в Большой Кхаласаар, и они, кажется, направляются на юг, к нам, в Мерин». «Зачем им это делать?» — спросила Дени. «Столетия назад дотракийцев, как и почти все в Эссосе, покорила сила драконов. Возможно, этот Кхал, которого они называют Кхалом Кхалов, решил напасть на вас, прежде чем ваши драконы станут настолько большими, чтобы их можно было использовать против них». «Этот Кхал, дурак», — быстро сказал Дария. «Эти драконы уже стали свирепыми и страшными чудовищами. Если бы я встретил подобный ужас, я бы направился в противоположную сторону и очень быстро». «Кто этот Кхал и почему они называют его Кхалом Кхалов?» — спросил Джон. «Дрова», — спокойно ответил Кава. «Его называют Кхалом Кхалов, потому что он никогда не проигрывал ни одно сражение. Он также возглавляет один из крупнейших кхаласааров, который когда-либо существовал в их истории». «Сколько?» — снова спросил Джон. «Не менее 50 000, и это только воины. Общая численность кхаласаара может составлять более 100 000 человек». Диенерис вздрогнула. Она вспоминала, как много лет назад Визирис, пребывая в одном из своих наиболее темных и пьяных настроений, угрожал продать ее дотракийскому кхалу ради его армии. К счастью, этот план так и не осуществился. Она также читала о дотракийцах. Они были искусными воинами, но вели дикий и примитивный образ жизни. Они часто атаковали деревни и поселения, насилуя женщин и продавая захваченных мужчин в рабство. Эта мысль наполнила ее гневом и злостью. «Где они сейчас?» – спросила она. «Где-то поблизости Веи из Дотрака. Мы слышали, что им потребуется несколько недель, возможно, даже месяцы, пока они доберутся до Мерина. Если, конечно, они решат отправиться в Мерин. Несколько недель, но только верхом на лошади», – поняла она. Внезапно у нее появилась идея. «Джон, почему бы нам не вылететь им навстречу?» – сказала она, поворачиваясь к нему. «Мы вылетаем, а затем мы забираем себе его к Халасар. Дотракийцы считаются одной из величайших конниц в мире, они будут ценным дополнением к нашим армиям. И как мы это сделаем?» – спросил он с сомнением на лице. «Я почти уверен, что они легко не поклянутся нам в верности, даже если мы предстанем перед ними верхом на драконах. В лучшем случае Кхаласаар распадется на более мелкие группы после того, как мы победим их. Из того, что я знаю о дотракийцах, они следуют только за своим лидером. Больше всего дотракийцы уважают силу. Если вы победите Дрова в бою, вы станете одним из них», — насмешливым тоном произнес Даария. «Тогда они последуют за вами». Джон задумался на несколько минут над этими словами. «Возможно, это сработает. Но почему бы нам просто не использовать наших драконов? Дотракийцы раньше боялись драконов, их можно будет запугать». «Мой король, простите, что прерываю вас», — начал Кава. «Королева права, вам нужно победить Кхала, чтобы взять его к Халасар. Как только Кхал будет побежден, остальные будут обязаны следовать за вами. Однако вам также нужно будет победить его кровных всадников, которые поклялись защищать и мстить за него. Это выглядит как сумасшествие», — пробормотал он, но Дени была уверена, что он рассматривает эту возможность. «Я даже не говорю на дотракийском, как я буду с ними общаться. Я могу, я брала уроки у мисс Сандей, а она говорит, что я уже хорошо разбираюсь в их языке», — уверенно сказала она. Джон нахмурил брови, прежде чем выдохнуть. «Хорошо, мы пойдем. Кава, ты отвечаешь за город, пока мы не вернемся. Нам нужно будет уйти всего на несколько недель», — мужчина кивнул и поклонился, — «прежде чем уйти». Диенерис была довольна этим назначением. Этот человек был мудрым и хорошо будет управлять городом в их отсутствие. «Даария, что ты знаешь о дотракийцах?» — спросил Джон. «Стадо дикарей, с которыми я обычно предпочитаю не связываться», — мрачно пробормотал он. «Те, кто носит колокольчики в волосах, наиболее опытные. Думаю, они будут защищать своего Кхала. Это все, что я знаю наверняка», — закончил он, пожав плечами. Джон кивнул, прежде чем отпустить его. «Нам понадобится запас еды на несколько дней», — сказал он. «Я уверена, что мы можем там найти что-нибудь, чтобы поесть. А драконы прекрасно позаботятся о себе сами», — ответила она. «Возможно, но ты также носишь нашего ребенка. Ты должна правильно питаться, и я не буду рисковать этим», — спокойно ответил он. Дени кивнула. Он был прав, конечно. Она медленно погладила свой живот, а он тепло улыбнулся ей. Они быстро подготовились к своей миссии. Они взяли с собой значительный запас еды и воды, а Джон также надел свою броню. Диенерис пока не носила доспехов, поскольку она обещала Джону, что не сойдет со своего дракона, независимо от того, что бы с ним ни случилось. Тем не менее, он настоял, чтобы она взяла с собой маленький кинжал из валерийской стали. Мисс Сандия изменила ее сложную прическу на более простую. Это была одна коса, которую она могла спрятать в своей одежде во время полета. Она вышла из своей гардеробной и направилась к террасе, где увидела ожидающего ее Джона. Он был одет в свой доспех из валерийской стали. Броня мерцала и переливалась в солнечном свете. Иногда она казалась черной, при другом взгляде она была темно-красной. В центре его груди был выгравирован герб их дома, трехглавый дракон. У каждого дракона вместо глаз были вставлены разные драгоценные камни. У одного были кроваво-красные рубины, у другого – голубые сапфиры, а у последнего были изумруды глубокого зеленого цвета. На боку в ножнах висел его валерийский меч, который он назвал «Темное пламя». Она заметила, что у меча появилась новая навершие рукояти в виде дракона. Наконец, она посмотрела ему в лицо. Он обратил волосы в платиновый блонд, а глаза стали фиолетовыми. Его светлые локоны слегка шевелил ветер. Дени невольно облизнула губы, глядя на любимого мужчину. Она почувствовала приступ желания в своем лоне, задаваясь вопросом, как скоро она сможет вытащить его из брони для быстрого траха. Она с сожалением выбросила эту мысль из головы и притянула его к себе для поцелуя, для очень долгого поцелуя. Его губы были горячими, и ей пришлось бороться с собой и со своим желанием изо всех сил, чтобы отстранить себя от него. «Ты готова?» – спросил он, затаив дыхание, и она кивнула в ответ. Этого момента она ждала неделями. Она была взволнована и немного нервничала. Они оба отошли к противоположным концам своего балкона, чтобы дать драконам побольше места для приземления. Она закрыла глаза и молча позвала Анагара. Почти сразу она услышала громкие хлопки его крыльев, похожих на гром, а затем открыла глаза. Анагар стоял перед ней, готовый и ожидающий. Из уголков его пасти вырывались струйки дыма. Он несколько неловко приземлился, сидя половиной тела на крыше пирамиды, но готовый принять ее. Она сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить свои нервы. «Я последняя дочь Валерии. Я, Дейенерис Таргариен, семя Иегона Завоевателя, и мой девиз – пламя и кровь». А потом она забралась на своего дракона. Его чешуйки казались горячими под пальцами, но она не боялась этой жары. Подъем на Анагара оказался для нее настолько естественным, как будто она делала это тысячи раз раньше. Устроившись поудобнее, она посмотрела на Джона, который ждал ее. Она улыбнулась, услышав громкий крик Анагара, когда он выдохнул струю дыма. Затем с громким визгом он упал с пирамиды. Они падали несколько долгих мгновений, прежде чем он лениво взмахнул крыльями один раз, и они полетели. Чувство было неописуемо, и она не могла не рассмеяться от волнения. Она видела весь город и даже местность за его пределами. Анагар и Ведрос понесли их через залив, двигаясь то вверх, то вниз. Они как будто играли друг с другом. Она была благодарна за это время, поскольку это позволило ей привыкнуть к поездке верхом на драконе. Анагар слегка повернул влево, и она увидела свое отражение в синем зеркале моря. «Дракарис», – прошептала она, – и он выпустил большой поток темного пламени над водой. Ветер донес до нее легкий смех Джона. Как только она была уверена в том, что хотя бы немного контролирует Анагара, она развернула его на север. С севера они пришли в Мерин. На севере их ждал Кхалдрова. Она рассмеялась. Кхалдрова даже не представлял, что его ждет. Карлик из Бобрового утеса. В течение последних нескольких недель Тирион путешествовал на восток вместе со своими попутчиками. Они проводили большую часть дня верхом на лошади, потея под горячим солнцем из соса на старых валерийских дорогах. Тирион был поражен этими дорогами, Фригольд был разрушен сотни лет назад, но дороги все еще остались нетронутыми. Они были в намного лучшем состоянии, чем старые грунтовки, которые назывались дорогом в Вестеросе. Через некоторое время Тирион понял, что они направляются в Норвос, один из девяти вольных городов. Он был известен своими гобеленами, и, по словам Гриффа, они должны прибыть туда сегодня. В течение недель, проведенных в этом походе, он успел поговорить со всеми членами их отряда, Грифф и его сын. Он уже начал примерно понимать, кем был этот человек. Он был определенно из Вестероса, возможно, каким-то южанином. Скорее всего, он бежал на восток после восстания, чтобы присоединиться к отряду наемников. Его отношения с сыном были странными. Судя по его возрасту, Тирион пришел к выводу, что мальчик, скорее всего, родился после восстания, а это означает, что Грифф не только обрюхатил какую-то женщину, он действительно забрал этого ребенка, чтобы воспитывать и защищать его. Это было очень необычно, потому что он был всего лишь наемником. Ему нечего было дать мальчику. У него не было ни дома, ни денег, а поле битвы вряд ли было местом для воспитания ребенка. И теперь, по какой-то причине, Грифф перевозил своего сына через весь Иссос. Он обернулся в седле, чтобы посмотреть на остальную часть отряда. Он увидел септу Лемару и Халдона, или полумейстера Халдона, как называли его члены их отряда, потому что этот мужчина не закончил свое обучение в цитадели. Когда они делали привал, мальчик всегда беседовал с одним из них. Когда они ехали, мальчик разговаривал со своим другом Уткой, как он иногда назвал его. Утка был его любимым товарищем для верховой езды, и они часто уезжали куда-то вместе, к большому раздражению отца мальчика. Очевидно, Утка обучал мальчика обращению с оружием. Тирион усмехнулся про себя. Все это вращалось вокруг мальчика. Он явно был центром тайных планов Вариса. Его размышления прервались, потому что их процессия остановилась. Они достигли города Норвос. По вечерам он много читал о вольном городе Норвос, но эта информация совершенно не подготовила его к тому, что он увидел. Нарвас располагался среди холмов Нарваса на восточном берегу реки Нойны. Город окружали лиги известняковых холмов, которые были покрыты лесами. Тирион читал, что там росли дуб, береза, сосна и буковые деревья. Город был покрыт деревьями и, казалось, состоял из двух частей. Он увидел верхний город, где жила знать Нарваса. Эта часть города располагалась на самом высоком холме в регионе, и его было видно издалека. Сам город был окружен могучими каменными стенами. Верхний и нижний город были связаны между собой огромной каменной лестницей, известной как ступени грешника. Нижний город лежал на болотистых берегах реки, и именно туда Гриф повел их. Они поехали вниз по холму, дальше через мост, который пересекал грязную воду стремительной реки, а затем добрались до нижнего города. Гриф остановил прохожего и заговорил с ним. Казалось, он спрашивал направление. Как только он получил нужные ему объяснения, он быстро повел их через город. Тирион заметил множество различных борделей и пивнушек, мимо которых они проходили, двигаясь вдоль берега. Они ехали дальше через город, пока не достигли каменных ступенек. Тирион глубоко вздохнул, посмотрев наверх. По его прикидкам, лестница была высотой не менее 300 футов. Гриф остановил отряд и спешился. «Слезайте, дальше мы пойдем пешком», — сказал он, поднимаясь по лестнице. Тирион застонал от расстройства. Он никогда не дружил с лестницами, даже в лучшие дни. Он хотел было предложить остаться внизу и дождаться их возвращения, но его естественное любопытство подтолкнуло его, и он начал долгое восхождение наверх. Когда он достиг верха, он запыхался, его ноги жутко устали, и он отчаянно нуждался в напитке, чтобы утолить жажду. Тем не менее, он послушно следовал за своими попутчиками, когда они шли по верхнему городу. Они продвигались вперед еще несколько минут, пока не добрались до большого каменного дома. Гриф поднялся по ступенькам и дважды постучал в огромные деревянные двери. Он подождал несколько минут, затем двери распахнулись, и им было разрешено войти. Когда он был внутри, Тирион был поражен внутренним убранством этого дома. Пол был выложен разрисованной плиткой, а стены были обшиты панелями из полированного темного дуба. На нескольких стенах висели прекрасные гобелены. Они пересекли почти весь этот огромный дом, пока не достигли других дверей, за которыми, похоже, должна была состояться их встреча. Он хотел было уже войти туда, но Гриф протянул руку, останавливая его. «Извините, я не доверяю вам настолько, чтобы позволить присутствовать на этой встрече», — сказал он. «Подождите здесь». Затем он закрыл за собой дверь. Тирион несколько секунд стоял, нахмурившись, перед закрытой дверью, прежде чем развернуться и отправиться в обратном направлении. Он почти добрался до выхода, пока не решил, что ему все равно, что сказал Гриф. Он будет присутствовать на этой встрече. Он заметил сбоку какую-то лестницу и решил подняться по ней. Как только он достиг ее верха, он огляделся, а затем начал заглядывать во все комнаты подряд, надеясь, что в одной из них обнаружится балкон. Ему повезло, и третья дверь, которую он открыл, вела в спальню с балконом. В спальне находилась большая двуспальная кровать, возле изголовья которой стояло большое копье. Тирион не придал особого значения этому факту, так как он спешил поскорее попасть на балкон. Как только он оказался на балконе, он перелез через перила, а затем медленно спустился на крышу под ним. Одной рукой он держался за стену, другой пытался уравновесить себя, когда он осторожно шагал по черепичной крыше. Ветер, дующий с холмов, был довольно сильным на этой высоте, и ему несколько раз приходилось буквально зарывать свои пальцы в крошечные трещины и выступы в стене, чтобы удержаться. В конце концов, он завернул за угол дома и услышал голоса собрания. Он пригнулся еще ниже и передвигался практически на коленях в попытке держаться как можно тише. Ему удалось подобраться достаточно близко, чтобы он мог слышать их разговор. Девчонка и мальчишка живы, они были где-то в заливе работорговцев в последний раз, когда я слышал о них, сказал Гриф. Также я слышал, что они превратили Остапа в пылающий факел. Впечатляет. Как им это удалось, ведь у них нет армии. Услышал он странный голос. Тирион раньше не слышал этого акцента, но этот человек говорил на общем языке безупречно. «Драконы», — мрачно ответил Гриф. В ответ раздался громкий общий вздох. Тирион в шоке чуть не свалился с крыши. «Они, должно быть, говорят о детях Таргариенов, Визерисе и Диенерис. Если у них появились драконы, они сразу стали крупными игроками в этой игре и настоящей силой», — с которой приходилось считаться. «Итак, мой будущий муж будет наездником дракона», — услышал он знойный голос. «Разве ты неудачливая девушка?» — снова сказал иностранец. «Тем не менее, нам нужен план. Они застряли в заливе работорговцев, а нам они нужны в Вестеросе. Мы отправимся на юг, в Валантис. Они в конце концов двинутся на запад после того, как покончат с заливом работорговцев. Плавание по морю будет гораздо безопаснее, чем ехать по этим проклятым дорогам. Если они захотят плыть, им придется остановиться в Валантисе, хотя бы для того, чтобы запастись пресной водой. Итак, мы будем ждать их там и доставим их в Вестерос. Хорошо, теперь поговорим о другом плане», — снова произнес незнакомый голос, но гриф прервал его. «Мой мальчик, зайди внутрь. Это не для твоих ушей», — сказал он, явно выгоняя сына. Он подождал несколько минут, пока мальчик не ушел, а Тирион подполз еще ближе. «Похоже, это было чертовски важно. Прежде мы направимся в Валантис, вам нужно сначала нанести удар, создавая отвлекающий момент, чтобы мы могли вторгнуться», — быстро сказал гриф. «У нас есть план, план, который мы с братом тщательно готовили годами. Мы отомстим», — сказал иностранный голос, и Тирион почти узнал этот акцент. Он был определенно южный. «Они убили мою сестру и ее дочь. Жестоко убили. Они были всего лишь детьми, невиновными и не замешанными ни в каких преступлениях, но Ланнистер предал их ужасной смерти. Мы никогда не забудем этого», — сказал голос, и Тирион, наконец, собрал все фрагменты вместе. Копье, акцент. Он был дарнийцем, вероятно, Мартиллом. У них было много причин ненавидеть его семью. Ланнистеры узнают, что значит потерять детей на войне. Королевские отпрыски умрут. «Смелый и жестокий план», — пробормотал гриф. Тириону пришлось крепко ухватиться за крышу в шоке. Они собирались убить Мерцеллу и Таммина. Они были детьми, совершенно невинными. Как мог гриф пойти на это? С кем он работал? Это необходимо. Все в Дорне слышали рассказы о том, что случилось с моей сестрой. Король позволил лорду Тайвину выставить тела на обозрение, как куски мяса на базаре. Он позволил монстру Клигану остаться безнаказанным. Мы делаем только то, что должны. Ничего сверх этого. У меня нет сочувствия или любви к узурпатору, но это жестоко. Возможно, если бы я был таким безжалостным в свое время, я бы убил его много лет назад, и это мое самое большое сожаление. Не волнуйтесь. Вскоре мы сможем отомстить тем, кого мы потеряли в восстании все эти годы назад. Дорн будет отомщен, снова сказал иностранный голос. Тирион был уверен, что этот человек может быть только Аберином Мартиллом. Даран был слишком болен, чтобы путешествовать. Мальчик красив. Возможно, я должна выйти за него замуж, снова промурлыкал знойный голос. Вернулись к мальчику и свадьбе, снова. Нет, твердо сказал гриф. Мы уже договорились об этом. Дорн получит преимущество в совете, и его влияние при дворе соответственно возрастет. Он прав, Ари. Этот договор был согласован много лет назад. Мы держим слово. Арианна Мартилл. Кусочки начали складываться. Вообще-то, она должна была выйти замуж за Визириса, что дало бы Таргариенам поддержку Дорна, очень ценного союзника и с множеством причин ненавидеть нынешний режим. Но почему она теперь хочет выйти замуж за мальчика? Он был сыном наемника, без земли или титулов. Возможно, он был сыном Илларио. Это, безусловно, объясняет сходство со статуей и почему Илларио так беспокоился о нем. Но даже если это так, почему Арианна хочет выйти за него замуж? Визирис, будучи королем, предложил бы ей гораздо больше. Тирион был в замешательстве. Он начал собирать кусочки этой тайны, но никак не мог добраться до заключительной части. Он догадался, что мальчик был центром этой тайны, но он не мог понять, что делало его таким особенным. «Теперь, когда мы покончили с делами, как насчет того, чтобы повеселиться?» — хрипло произнес Аберин. «Нет, спасибо, нам нужно идти. Валантис далеко, и мы должны быть готовы к переходу. Мы почти потеряли их раньше, мы не можем потерять их снова», — сказал гриф. Тирион понял, что настало время уйти. Он быстро встал и отправился обратно. Мальчик был ключом к тому, что планировал Варис. Все, что ему нужно было сделать, это выяснить, кто он. Десница короля. Лорд Винтерфилла сидел в своей палатке. Последние несколько недель его поглотил вихрь активности. В тот же день он отправил девочек обратно на север на дочери русалки. Этот торговый корабль направлялся в Белую гавань. Он также отправил 20 человек в качестве их охраны в этом путешествии с инструкциями, чтобы больше воинов присоединилось к ним в Белой гавани. Оказавшись на севере, они будут в безопасности, но лишние меры предосторожности не помешают. Он получил ворона из Белой гавани, подтверждающего их прибытие, и он понял, что они скоро будут в Винтерфилле, дома. Пока его девочки путешествовали на север, остальная часть населения была мобилизована в связи с предстоящей войной. В долину был отправлен ворон с предложением для мизинца, чтобы он мирно вернулся в столицу. Без сомнения, это был бессмысленный жест. Никто не ожидал, что он поступит так глупо. Ренли поехал на юг в штормовой предел, чтобы сплотить штормовых лордов. Нед знал по опыту, что у штормовых лордов были сильные боевые традиции и отличное обучение. Даже если их придет меньшее количество, чем с других регионов королевства, они будут представлять собой внушительную силу. Ренли удалось созвать 12 тысяч человек всего за 2 недели. Он мог бы набрать еще больше, но Роберт сказал, что у него есть всего 2 недели, прежде чем ему нужно будет вернуться в столицу. Он не хотел откладывать охоту на мизинца. Пока Ренли был занят в штормовых землях, все в королевской гавани были также при деле. Нед послал письмо Робу, в котором приказал ему собрать северных лордов и отправиться на юг, чтобы встретиться с ним в районе гостиницы на перекрестке. Север был огромным, и созвать всех этих лордов, затем идти маршем на юг за такой короткий промежуток времени будет нелегким подвигом. Робу повезет, если ему удастся набрать обещанные 15 тысяч воинов за такое короткое время. Нед рассчитывал хотя бы на треть их общей боевой силы. Тем не менее, каждый человек посчитал, что должен участвовать в этом походе, чтобы привлечь мизинца к ответственности. Королевские земли также решили отправить войско, чтобы поддержать их дело. Они смогли собрать 10 тысяч человек, в основном это были люди лордов Сумеречного Дола, Разбейстокварта. Станнис Баратион также отправил 1000 человек из Драконьего Камня, вместе с почти 100 конных рыцарей. Большинство его людей остались с королевским флотом, который быстро отправился блокировать Чайчий город. Их план состоял в том, чтобы блокировать весь Крабий залив. Ни одному кораблю не разрешалось входить или покидать его, пока мизинец не будет наказан. Конечно, это означало, что корабли не смогут попасть и в Девичий пруд, который находился вдоль южного берега Крабьего залива, но они ничего не могли с этим поделать. К настоящему времени Станнис должен был установить блокаду. Крабий залив находился всего около недели пути от Драконьего камня, где располагалась большая часть королевского флота. Остальная часть их сил состояла из людей западных земель. Тейвин Ланнистер поручил своему брату Кивану созвать войска в Ланниспорте. Лорд Тейвин и сир Джейми ушли, чтобы встретиться с силами Ланнистеров, которые находились где-то на речной дороге между Ривероном и гостиницей на перекрестке. Они ушли несколько дней назад, и Нед считал, что они должны скоро вернуться. Королевские войска в настоящее время располагались лагерем в землях вокруг гостиницы на перекрестке, чуть севернее Трезубца. Путешествие на север было нелегким для Неда. Через несколько дней им придется пройти мимо замка Дарри, и именно там произошел этот неприятный инцидент между Арьей, Джоффри и мальчиком мясника. От этой мысли у него проступала горечь во рту. В тот же день он убил лютоволка Сансы, леди, и если на чистоту, то до сих пор задавался вопросом, простят ли боги его за этот поступок. Хуже того, несколькими днями ранее они увидели развалины Харринхолла на востоке. Даже несмотря на значительное расстояние от него до Королевского тракта, разрушенный замок вырисовывался высоко на горизонте. Они провели ночь в проклятом замке, и Нед не мог отбросить кошмары и плохие воспоминания, связанные с этим местом. Он вспомнил день турнира, как будто это было только вчера. Он вспомнил, как Риегар положил эти синие зимние розы на колени Лианны.